Прежде всего, как всегда, скажем славу нашему Господу за то, что Бог дал нам еще один день жизни на земле. И я надеюсь, что с утра Господь обновил к нам милость свою, и этот день Его работы над нашим сердцем, он тоже не будет напрасным. Что вполне возможно, мы уже заметили какие-то изменения, которые Господь произвел в нашей жизни. Может быть, даже сегодня это еще не выразилось так явно, но я нисколько не сомневаюсь, что все, что делает Господь, оно будет доведено до конца. И сегодняшнее наше богослужение или разбор Слова Божия, он также оставит след в нашем сердце. И мы уже не будем такими, какими мы были до этого времени. Если мы примем Слово Господне, то оно поможет нам приблизиться к Господу. Если мы его поставим в сторону, не посчитаем нужным принять во внимание его так, чтобы его исполнить, значит, мы сделаем шаг назад. Потому что Священное Писание говорит, кто не собирает со мной, тот что? Тот расточает. Еще раз повторю, что у Бога нет воздержалща. У него или туда вперед сделал шаг, или назад отступил. Но вот это слово, оно сегодня хотели бы или не хотели, но оно окажет на нас свое влияние. И мы за это должны благодарить нашего Господа. Мы продолжаем разбор первого послания к Коринфянам и читаем 11 главу этого первого послания. Но я обращу внимание, что мы в прошлый раз очень много времени уделили нашим, так сказать, головным уборам и головной боли, которая с давних лет преследует народ Божий. То одно, то другое, то третье. Кто-то доказывает одно, кто-то доказывает другое. Это постоянно. Сколько я помню верующих, то столько раз эти дебаты идут. Надо покрывало, не надо. Ну, вроде бы говорят, а разве это столько важно? Наверное, важно, раз проходит десятилетие, и все на одном месте топчемся. Никто никому не уступает. Бог нам не уступает, а мы Богу не уступаем. Все время спорим, как это все-таки должно быть. Поэтому, я думаю, если было мне важно, то оно не вызывало бы таких и столкновений. Но для нашей головы вроде бы это не важно. Но когда мы смотрим, как жизнь идет, и как люди себя ведут в отношении этого слова, то оказывается очень важно. И потом я еще раз напоминаю, вы помните прошлое рассуждение, и я напоминал по исследованию Слова Божия, что апостол Павел доказывает, что это покрывало должно быть. И он связывал это не с древней культурой того времени, а с иерархией, которая существует в мире, в духовном мире и переносится в наш физический мир. И весь смысл в чем заключался? Вот этих всех рассуждений, дебатов, наверное, в то время и там стоял вот этот вопрос. Потому что если бы он не стоял, то, наверное, апостол Павел не писал бы. Но он решил, что написать надо. И он объяснил как. Что для мужа, а вообще речь идет, помните, я говорил, не о муже, а о мужчине. И вот только два стиха, вот это 11 главы, 11 и 12, впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Вот только здесь написано как о супружестве. Все остальные тексты, где употребляется муж, имеется в виду мужчина, где употребляется жена, имеется в виду женщина, то есть мужской и женский пол. И это очень хорошо видно в подлиннике. Я еще раз вам советую, если у вас есть такая возможность и есть желание, или существует до сегодняшнего дня недоверие в правильном истолковании этого местописания, возьмите Евангелие на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Есть такая коричневая обложка современная. И там вы посмотрите. И там вот только вот эти два стиха, которые я сегодня отметил, они говорят как о муже и жене, как о супругах. Все остальные тексты ведут речь о мужском и женском поле. И в самом деле, еще раз повторю очень коротенько, почему именно так апостол Павел написал. Вы помните, он начал, что вот рассудите сами, приличной ли жене, и там имеется в виду женщина как раз, молиться Богу с непокрытой головою. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, это для нее честь. И дальше Писание говорит, так как муж или мужчина является славой Бога, то свою голову с короткой стрижкой или бритую он имеет право носить открытой, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. И потому она свою честь, свои длинные волосы, не имеет права носить открытые перед Богом. Потому что она поставлена в подчинение. И говорит, если жена не хочет, или женщина, значит, покрываться, то пусть стрижется или поброится. А если женщине стыдно быть постриженной или обритой, то пусть покрывается. И он даже поставил вопрос. Он говорит, да как волосы даны ей вместо покрывала? Вот в последнее время в некоторых изданиях Евангелия убрали вопросительный знак. И уже звучит не так, как волосы даны ей вместо покрывала, а звучит так, так как волосы даны ей вместо покрывала. Павел говорит, да как так? Если длинные волосы, то слава женщины. А она свою славу не может носить открытой перед Богом, то как волосы покрывалом являются? Это слава ее, а не покрывало, которое закрывает славу. И ведь потому, если после этого разбора уже восстанутся свои мнения, то Павел сказал, ну, если кто хочет спорить, то мы такого обычая не имеем. Ни мы, ни церковь. Ну, тоже делайте, как хотите. Живите, как хотите. Объясняйте, как хотите. А спорить мы не будем. И уже здесь стоит вопрос, наверное, не столько в самом покрывале, сколько в непослушании. Когда человек не слушается не только людей, но и Бога. А между тем, если мы сегодня верим, что вот то, что мы читаем, это и есть Слово Божие, то значит, это Божье требование. И уже здесь стоит речь не о какой-то большой тяжести, какого-то преступления. Ну, конечно же, вот это головное покрывало нельзя сравнить с убийством, нельзя сравнить с блудом. И здесь все заключается в непослушании. Если, допустим, характер изменить, нам очень трудно. Пристрастия различного рода нам тяжело изменить. И мы со своим характером очень часто боремся десятилетиями. То, что можно снять и одеть, какая проблема? Говорит, ну, никак не могу освободиться от телевизора. Но настолько сильно тянет. У тебя в семье неверующие есть? Нет, только верующие. Так в чем дело? Возьми, выкинь. Возьми, выкинь, и будет свобода. Это что ты вполне можешь делать. Когда он будет стоять, он очень сильно увлечен. Вот будешь ходить, ходить, да нет, нет, да рука тянет. Так возьми, выкинь. Нет. Руки не поднимайте, потому что люблю. Потому что люблю. Вы помните, я немножко не полностью эту тему излагал в воскресенье, потому что, помните, я говорил, купи у меня. Ну, это еще добрый кусок надо было добавить, чтобы все сказать. Но, говорит, Моисей что обменял? Временное, значит, греховное наслаждение он обменял на обетование Божие гораздо более высокие. Вот и вся причина, что мы наше временное греховное наслаждение не хотим отказаться от него и взять. Вот и вся причина, вся проблема. Поэтому если дело касается, еще раз повторяю, каких-то привычек, каких-то похотей. Ну, согласитесь, что-то нам будет не так просто, не так легко. А то, что можно встать, поднять руку и выключить или включить, или сделать, или... ну то тогда уже, а кто ж тебе поможет? Это вполне можно сделать, но если ты не хочешь, не понимаешь, тогда все. Тогда вопрос закрывается. А Библия, между прочим, говорит, что непослушание такой же грех, как какой? О! Потому что что первое было в жизни первых людей на земле? Какой грех? Непослушание. Бог сказал, не вкушай. А они просто так возбудилось сильно желание этот плод кусить. Взяли и вкусили. Не послушались. Всего лишь не послушались. И поэтому очень хочется, чтобы мы, когда у нас стоят вопросы о некоторых вещах, которые мы называем, ну, не особо значащими, не особо так вот ярко говорящими, как о грехе, то за ними стоит нечто весьма неприятное, непослушание наше собственное. Вот в чем дело. Знаю, но не хочу. А это уже что-то значит. Вот причина. В чем, так сказать, вся проблема часто у нас заключается. Мы не хотим отказаться от того греха, который очень любим. Головой понимаем. И когда через этот грех приходит искушение сильнейшее, или в скорби падаем, то мы готовы неизвестно что делать, чтобы выйти. Но для этого надо отказаться от него. А отказаться мы не можем. Просто не хотим. Это мы любим. Вот и вся причина. Почему так часто тяжело и трудно мы идем по этому пути освящения, по пути святому. И я уже оставляю этот вопрос. Я просто напомнил, ну, какой темой мы кончили в прошлый раз. И понимая, что мы еще не один раз будем муссировать, еще не раз будем с разных сторон заходить, а вдруг удастся что-нибудь откопать то, чтобы хоть один шанс вот на то, чтобы было так, как я хочу. И будем ковыряться. Но вы знаете, что бы мы ни делали, но Библия остается на своем месте, и мы эти устои не подорвем никогда. Свой, так сказать, авторитет, свою веру подорвем, а Библию мы не переделаем. И никто нам не разрешит ее переделать. А если даже и переделаем, то Бог ее не примет за Библию и не будет оправдывать нас, что вот переделали, и мы так живем. Ну что ж, вы переделали, вы живете, ну, то и попадете туда, где люди недоделанные или переделанные оказались, которые извратили Евангелие или добавили, или отняли. Ну там и будете жить вместе с такими людьми. И 16 стих еще раз повторю, вот то, о чем я говорил. А если бы кто захотел спорить, Павел дает отчет, что если даже он говорил, то найдутся люди, которые будут спорить. Потом он говорит, а если кто захочет спорить, он говорит, то я спорить не буду. Мы такого обычая не имеем. Ни мы, ни Церкви Божией. 17 стих. Но предлагающие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Оказывается, можно христианам собираться, иметь какое-то общение, но собираться не на лучшее, а на худшее. О чем можно сегодня, как можно выяснить, вот, что это значит на сегодняшний день? Очень просто. Собираемся молиться, приходим на час молитвы. Но один час для молитвы, минут 30 отводим на то, чтобы обсудить все проблемы, обговорить всех подряд, косточки перемыть друг другу. Ну, а потом 10 минут начал и кончил, и аминь, и домой пошли. Это будет означать, что собираетесь не на лучшее, а на худшее. Этими вопросами или с таким поведением лучше не говорить, что иду на молитву, а пойти там к соседкам неверующим. Они помогут, они более квалифицированные, чем мы. Как это обсудить, как знать где. А тут все-таки люди, знаете, что много потеряли от мира, и уже все равно не то. Ну, хотя с другой стороны, иногда можно и очень глубоко подковырнуть, потому что мы знаем много, понимаем, ну и как чувствительные люди можем чувствительно и задеть. Потому что знаем все эти места слабые, уязвимые, и в каждом из нас, и в христианстве, и так далее, и так далее. Потом Павел говорит, но предлагающее, то есть что не спорить, не выяснять тех отношений, где вроде бы все ясно изложено. И он говорит так, но предлагающее не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. И дальше он продолжает, конкретно о чем тогда он вел речь. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Чему отчасти и верю. Вы собираетесь в одну церковь, а вы приходите в одно место. Но вы не вместе. Вы не вместе. Между вами есть разделение. Ну, какое разделение? Ну, конечно же, мы не носим с собой дипломату и не садимся, и дипломатом отгораживаемся. Или еще чем-нибудь. Нет, мы сидим рядышком. И даже иногда локоть друг друга чувствуем. Но мы просто не единомышленники и не поддерживаем друг друга в некоторых вопросах. И даже иногда не только не поддерживаем, мы просто конфликтуем. В конфликте находимся. Но я не имею в виду, что мы там обзываем друг друга, ругаемся. Нет, но мы просто не воспринимаем один другого. И Священное Писание говорит, что собираетесь вместе, но вы не вместе. Сидите вместе, но между вами есть разделение. А говорит, чему? Говорит, отчасти и веру. Почему он сказал отчасти? Потому что, когда мы что-то излагаем, то мы очень часто излагаем свою точку зрения. А на самом деле иногда это не так. Я очень однажды хорошо это заметил, когда беседовали с одним из братьев. Это было в прошлое время. Я кое-что говорил об каких-то таких более глубоких вещах. Иногда даже я не говорю, что я уже 100% авторитет. Но если даже я говорю, то и то не все принимают. И однажды взял один из братьев, который вообще не имел влияния, и стал говорить то же, что я говорил. А я сижу и думаю... Ну зачем? Тебя ж начнут бить, и ты ж просто не выдержишь. Вы поняли меня? А я иногда с большим трудом отбиваюсь. Ну, а ты тем более. И вы знаете, и другой брат заметил, что вот он говорит, а я недоволен. Но не понял, в чем дело. И после мне высказывают, видишь ты какой, когда повторяют то, что ты говорил, так ты и нос отворачиваешь. Потом Павел говорит, я отчасти верю, но я не совсем могу вникнуть в смысл, почему это там вот такое происходит. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Вот можно увидеть, что что-то не так, но не понял, в чем дело, и говорить явную ложь. Но он там, правда, мешал меня с землей. Я просто сидел, что думаю, как так можно придумать и выдумать? Мне в голове такого никогда не было. Но он делает анализ наружный, видит, что не совсем все так, но не совсем понимает, а в чем дело. Потом Павел и говорил, он однажды признался в письме, вот в этом, который мы читаем, говорит, что мне от домашних хлойных сделалось известным, что вот у вас разделение есть, вот так и так, и так, и так, и так, и так. Но говорит, отчасти веру. Потому что, кто знает, на всю глубину еще раскрыть вопрос, то что там происходит на самом деле? Может быть, и не совсем так. И вот здесь Павел говорит, и во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. И Павел не ошибался вот в данном случае, хотя это было отчасти. Но вот ту часть, которую Павел воспринял за истину, он не ошибся ни на 1%. Действительно, там было так. И дальше Павел в 19 стихе говорит одну такую истину, интересную для нас. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Вот смотрите, это одна из причин, почему Бог допускает разномыслие, чтобы открылись люди, которые способны все разложить по полочкам, вложить так, кому в дальнейшее время можно будет верить. И если мы сегодня этого не понимаем, вы знаете, в чем дело? Что мы все хотим, чтобы не было разномыслий. Иначе, если есть разномыслие, то значит, есть разделение. Если есть разделение, то наша молитва, при всем том, что мы будем очень ревностные, но говорит о том, что нет того единства Духа в союзе мира. Все равно. И тогда она теряет часть своей силы. То Павел говорит, вот когда есть разномыслие, то вы не давите друг на друга, что думай так, как я. Бог хочет, чтобы мы думали одинаково. Но Он хочет, чтобы мы думали не так, как я думаю, а как Он думает. И чтобы становились под то мнение, которое соответствует мнению, которое Бог сам воплощает в жизни. Но чтобы нашлись люди, которые видно было бы, что они могут это дело делать, Бог допускает разномыслие. И вот именно в этих рассуждениях, в этих фундаментальных исследованиях или аргументациях открываются люди, которые могут это делать. Вот и все, зачем это надо. Потому что если бы того не было, то скажите, кто из вас согласен с тем, что вы и я что-то не понимаем? Конечно, мы все правильно понимаем. Хотя по одной и той же теме мы имеем различное мнение. Но попробуйте, спросите, попросите, поднимите руки, кто неправильно понимает это место. Никто не поднимет. А вот кто правильно, все правильно, потому что мы все можем защищаться текстом Писания, что мы верующие люди, и мы имеем ум Христов. Вы не однажды это слышали. Я верующий человек, Бог меня крестил Духом Святым, и я имею ум Христов. А иногда выдадим такую вещь, что Христос об этом и думать не думал никогда, что и мы ему приписываем, что то он это сделал. Поэтому Библия говорит разномыслие, столкновение мнений. И потом уже люди понимают, больше обращают внимание на искусного в слове, чем просто на его оппонентов. Потому что мы по-разному пытаемся единство создать. Этого брата уже нету. И, наверное, из семьи его никого здесь нету. Но он говорил так, что в нашей церкви разногласий нету. Почему? Мы, говорит, проводим разбор слова. И если есть мнение не согласны, мы, говорит, голосуем. Кто за то, что надо понимать так? Ага, подняй руки. А кто за то, чтобы так? Ага, тут больше, значит, это истина, мы этого держимся. Но согласитесь, что это не единство. Это не единство. И это не путь для того, чтобы иметь это единство. Если это единство настоящее и создаст кто, то это будет Господь через Дух Святой, который положит на сердце. И потому нам сегодня очень важно... В некоторых случаях, если наша голова не улавливает логики рассуждения, а это вполне может быть, но если наше сердце открыто для Господа, то мы сверх нашего разума почувствуем, что вот это правда, а это неправда. Потому что Библия так говорит, что идущий этим путем даже неопытный не заблудится. Почему? Потому что вместо своего опыта человеческого он предоставит себя для Духа Святого, чтобы понимать его, как он реагирует на те и другие вещи. И обычно такие люди говорят, Вообще-то, говорит, мне рассказывали, я так и не понял, почему так надо. Но, говорит, сердце подсказывает, так надо. А вот когда и голова не соображает, и в сердце все заглушено, тогда это беда. Тогда это беда. Это катастрофа. И для человека лично того. Потому что вообще мы не можем все знать. Если кто-то знал хорошо, глубоко, до конца Библию, то это был Иисус Христос. Вот Он знал все глубины. Для Него не существовало тайн, которые где-то были скрыты во времени прошлом. Для Него не существовало тайн в отношении будущего. А все остальные, насколько были не мудрые, они были для своего времени имели то, что Бог хотел дать. А для будущего, говорит, господин, а что же будет дальше? Говорит, иди, Даниил, это не для тебя. Ты свое сделал, ты свои знания получил. И ты символическим языком передал откровение. Иди. Ты сегодня не можешь понять, что такое атомная бомба. Ты сегодня не можешь познать, несмотря на то, что ты Даниил, что такое реактивный самолет. Ты не можешь сегодня понять, что такое спутник, который вращается над землей. Ну, как тебе это рассказать? О, придет время, будут люди. Ты мудрейший, у них столько не будет мудрости, сколько у тебя. Но вот то, что им будет назначено для их времени, я им отдам, они будут понимать. Но зато не совсем поймут то, что было у тебя в прошлое время. Вот тоже вот будут так вот знать поверхностно. Потому что это уже им не надо. Это тебе надо было. И вот Писание здесь говорит о том, что Павел, рассуждая, приходит к выводу, надо разномыслие, но то временное явление. До тех пор, покуда не определятся искусные. Конечно же, искусные не означают искусственные. То есть не натуральные, подделка. Я и такое слышал. Искусство, то есть искусственное. Здесь не об этом речь идет. Искусно в слове, искусно в деле. Помните, Веселиил, который строил скинию, был человек искусный во всем, что делать надо было. Если резать камни, резал, ткать ткани, ткал. Из дерева. Это был искусный человек, чтобы выполнять ту работу, которую Бог ему предназначил выполнить. Чисто, так сказать, для скинии, вот этой материальной части, как сегодня брат Сережа говорил, что духовные законы, и на земле не должны быть духовные законы, но они уже воплощаются в жизнь через материальную часть. И они настолько примитивные часто кажутся, что по сравнению с тем, что на небе действует, очень большая разница. Но у них есть нечто общее, чтобы мы сегодня, обращая внимание на материальную сторону, физическую, могли понимать немножко духовную. Вот Царство Небесное, подобно десяти девам, которые, взявшие светильники, вышли навстречу жениху. Из них было 5 мудрых и 5 неразумных. Но вы согласитесь, что здесь только оттенены некоторые линии этого небесного царства. А в самом деле, это уж далеко нет. Но если бы это было так, то мы сегодня самых красивых сестер выбрали бы 10, да разделили бы, да все и знали бы, что это за Царство Небесное. Но это уж не было бы Царством Небесным на самом деле. Это было очень просто и примитивно. И вообще, оказалось бы просто, пародия на настоящее, подделка. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание. И дальше читает 20 стих. Далее. То есть апостол Павел оттянил одну мысль, которую хотел поставить. А теперь говорю, дальше иду. Уже в эту мысль оставляю, но берусь за другую тему. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечеру Господню. Он переходит к вечере Господню, к хлебопреломлению. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так, что иной бывает голоден, а иной упивается. Немножко не так совершалось хлебопреломление в то первое время. И вот здесь именно описывается, как тогда делалось. Одна сторона – хлеб и вино, хлеб – тело Христово, вино – кровь Христова. Оно сегодня так и осталось. Но там было нечто другое. Они еще брали с собой самое лучшее, что было в доме, и на эту вечеру любви, сегодня она называется в некоторых церквах, они приносили с собой, чтобы поделиться друг с другом пищей. И я даже сегодня знаю, что в некоторых церквах, в частности, это бывает нерегистрировано, они тоже так делают. Они приносят все, что у них дома, самое лучшее, и уже после хлебопреломления они делают вечеру любви. Мы-то сегодня обычно сами заботимся, отдаем деньги, накрываем столы, а там было по-другому. И кто знает, что было лучшим? Ну, наверное, сегодня, если нас кормят после какого-то торжества в церкви, то нам проще, нам не надо свои, так сказать, ну, кастрюльки нести туда. Ну, позаботится хозяин, который принимает. Вот, сегодня у нас был совет, но тут брат Сережа занимался этим. Поборов, там далее и далее, они все это делали. Но там была другая сторона. Когда они шли на эту вечеру любви, они готовились. И они брали от себя, и, наверное, не самое худшее, и не шли туда, чтобы угостить кого-то другого тем, что я имею. И согласитесь, это уже есть разница. Это уж с одной стороны, вроде бы и там накормили, и там накормили. Но здесь уже что-то более глубокое. Это надо было готовиться. Это надо было от всего сердца принести и отдать. И вот тут Павел и поймал их. Говорит, вы приходите, приносите. Потом думаете, там придет та сестра голодная. И скорее свой суп раз-раз-раз съел. Что, это вы дома ешьте? Если вы уже пришли на вечеру любви, то вы понимаете, что есть разница между тем обедом вашим, который вы совершаете каждый день дома, и то, что в церковь принесли. Вот как часто вот такой человеческий характер проявляется? Принесли как все, но не как все съели. Одни отдали другим, а другие поглядели и сами съели. Павел говорит, ну то вы хотите съесть, то несите сюда, да ешьте дома. А то вы приходите и делаете лишь бы что. И он уже на это обратил внимание, потому что это была одна из сторон, где открывались характера людей, где можно было по этому незначительному определить даже в некоторой мере возраст духовный, кто есть кто. И Павел говорит так, еще раз перечитываем. Далее, вы собираетесь так, что это не значит кушать вечеру Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Может, они свою ели, ну, как сказать, которую сами принесли. Может быть, ту часть, которую им предназначено было съесть, но они старались, чтобы хотя бы не опоздать. А то вдруг кто-то съест мою порцию, что тогда будет? Павел говорит так, что вы поймите правильно. Вы кушаете вечеру Господню. И Христос самого себя отдал за вас. И вы это должны были понять. Тело его было ломимо за вас. И оно стало пищей для вас. Кровь его была пролита за грехи ваши. И она стала питьем для вас. А вы пришли совершать вечеру Господню и не отдаете ваше другим, а стараетесь от другого отхватить кусок или хотя бы свое съесть, чтобы никому не досталось. Вот, это ж, ну, все ж у вас здесь идет. Зачем вы тогда собираетесь? Вы собираетесь на худшее, а не на лучшее. То есть ели бы вы свое дома, никакого греха не было бы, ешьте, то вы принесли сюда. И вместо того, чтобы иметь благословение дома севши, то вы тут нагрешили и пошли большими грешниками, чем приходили. И он, ну, это кажется деталь незначительную, он обратил особое внимание и напомнил им. И здесь он прямо сказал, что было. Ибо всякий поспешает прежде других и есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. И это называется «совершали вечеру Господню». Голоден бывает. Значит, забрал не свое. И дальше он говорит вот что. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Ну, были дома. И было что есть и пить. Но, говорит, поступайте так, как будто вы бомжи. Сегодня же языком говоря. Где-то получили кусок хлеба, и надо где-то под крышу забраться, хоть поесть. Потому что то дождь, то солнце, то ветер. Говорит, у вас же дома есть. Вам же не надо искать вот этих убежищ. Есть собственный дом. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию? Вот смотрите, к чему ведет такой, кажется, незначительный поступок. Но просто взял и съел свою часть, чтобы другому не досталось, или чужое съел. Смотрите, и как дальше все бросается глубоко. Они, когда вот это делали, они никогда не думали, что бросают тень на Церковь Божию. Оказывается, вот это незначительное, маленькое, незаметное. Люди посмотрят, говорят, да это верующие такие, это церковь. А что? Даже крепкий у веры человек, если однажды увидит что-то то, что происходит в жизни христиан недостойного, то и то не приятствуется, поколеблется. А если идешь человек, который ищет, за что зацепиться, так для него такие люди это клад настоящий. Так просто не скажешь, ну, лишь бы что. А уже когда ты видел, да есть, кто прямо пальцем, о, вы какие, вот вы какие. А что вы такие? А да вон тот и тот на работе, имя, фамилия, отчество, где живет, и сколько лет верующий и так далее, и вот он какой. Все. И говорить дальше нечего. Поэтому Павел очень серьезное внимание обратил вот на эту сторону жизни. А я сегодня подчеркну, что я не раз подчеркивал. Говорят, самый опасный вирус – это самый мелкий вирус, который трудно увидеть и который трудно, так сказать, выявить его. Вот то, что крупное, оно крупное, оно сразу бросилось в глаза, да и все. Стоп, вот это не так. А вот такие вещи, они вот так вот проходят в жизни. И дискомфорт какой-то. И видно, что ну, отношения других не то, что да. А почему? А кто его знает? Вирус очень мелкий, незаметный. Притом, наверное, им страдают многие люди. И даже вот на фоне их, ну, мы ж не хуже на фоне других людей, правда? Говорит, самый худший верующий, но он не хуже лучшего в мире. Но если взять стандарты Божии, тогда мы смотрим глазами Божьими, и оказывается, Павел говорит, или вы пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих. Вот, пожалуйста, вы тоже верующие, но у вас благословения нету никакого, вы сидите и без хлеба. А у нас есть, мы сытые, напились и все. А вы что? Вы вот этим унижаете неимущих. То есть показывайте им, вы бы должны восполнить их недостаток, чтобы они от вашего куска насытились, а вы им показали кусок, а не обрадовались, чтобы хоп, свой рот. Что же вы над ними издеваетесь? Что же вы делаете? Вы знаете, мы иногда со своими детьми так шутим, правда? На, потом хоп, рот. Она один раз засмеется, потом говорит, а? Не нравится? Что ж вы издеваетесь надо мною? Но было у вас когда-нибудь такое? Вот Павел сравнил этих людей вот так вот. Он говорит, ну, он не назвал бы как дети. Но на самом деле это же детский разум. Может быть, даже они не понимали, что они делают. Но Павел когда поглядел, два им и раскладывает по полочкам. Говорит, что ж вы унижаете неимущих? Они и так не особенно-то в восторге, потому что у них нету. А тут вы еще, так сказать, подвелись им, показали, а потом раз забрали в карман и пошли. Что ж вы, говорит, над ними насмехаетесь? Притом на хлебопреломление пришли смерть Господню вспомнить. Вот если это было бы вот так в обыденной жизни, то оно, может быть, апостолом Павлом не было так глубоко воспринято с такой болью. Он говорит, вы ж на вечеру Господню собрались. Вы смерть Господню возвещаете. И вот, вот такое вот несовместимое поведение. Говорит, оно ж никуда не годится, такое поведение. И дальше он говорит, что сказать вам? Похвалить ли вас за это? А мы же любим, когда нас хвалят, да? Мы не любим, когда нас обличают. Когда нас хвалят, мы цветем. А то, что хвалят. Все любят, когда их хвалят. Он говорит, не похвалю, если бы даже очень хотели бы. Потому что не за что. А за что же вас хвалить? И в нашей жизни тоже так часто бывает. Что-то где-то взяли от Господа. А того, что отрицательное в жизни, гораздо больше. И ждем, когда нас Бог хвалить будет. А Он все обличает, да обличает. Правда, наверное, не столько, сколько мы заработали, обличает. Но часто такое бывает. И мы тогда уже какие-то амбиции возникают, какие-то слезы. А почему он тот еще хуже, чем я живет? Ему Бог никогда ничего не скажет. А я чуть-чуть, и уже Бог мне обличает. Ну, почему-то Бог так со мной поступает? Библия говорит, те, кого люблю, что я делаю? Обличаю и наказываю даже. Когда словом не доходит, то когда железной палкой Бог ребра какого-то коснется, то хочешь, не хочешь, но придется хоть почесать Бог. Но обратишь внимание, что все-таки что-то вот не то произошло, вот не то произошло, что ожидал в жизни. И потому Павел рассказывает обо всем этом. Кажется, это простое письмо, правда? Вот насколько Павел, я отмечаю другую сторону, она даже не связана с сегодняшней темой, а с его духовным уровнем. Он пишет такое, просто письмо пишет севший. А когда мы сегодня читаем, оказывается, он всю анатомию преступления раскрывает. Он всю внутренность выворачивает. Вот насколько Дух Святой мог владеть им. Если бы он, допустим, все какой-то труд писал большой. Думал, сел, перечеркнул, подобрал слово, переставил. Но он же письмо писал. Я не думаю, что он сотни черновиков написал, потом обрабатывал. Он пишет письмо коринфянам. Но, знаете, в этом письме практически нечего исправлять, правда? Это не черновик. Что где-то там Павел, вот надо было подработать, немножко не точно выразился, не точно сказал. А мы сегодня в 20 веке думаем, что тут Павел наговорил. Все точно, определенно, конкретно, ясно. Если мы только хотим понимать его, хотим воспринять это так, как надо. И дальше Павел говорит о порядке совершения заповедей Господней. Я думаю, то, о чем я буду читать, вы все на память знаете. Потому что и пастыря говорят, и сами бы не раз читали, и обращали внимание на это, потому что здесь раскрывается порядок совершения заповедей Господней и последствия. И вы не раз слышали, что наше участие, мы сегодня называем трапезой Господней, а в самом деле это то, о чем здесь Павел говорит, вечера Господня, оно будет иметь последствия. Любое. И сколько раз мы бы не участвовали в трапезе Господней, будем иметь последствия. В процессе жизни выявятся они. Или благословение, или трудности будем переживать. И Павел говорит так. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал».